И даже если бы ему удалось унести Цзю Учжинь с корабля, он не смог бы так быстро вернуться на райские небеса. В конце концов, фениксовый корабль, на котором был заточен Цинь Му, был самым быстрым божественным оружием мира. Учитывая тот факт, что Юнь Цзянь Ли не был богом, то как ему удалось украсть Цзю Учжинь? У него не было достаточно магических сил, чтобы управлять кораблем. Что, если он спустился на корабль раньше, чем Вэй Сюйфэн, и унес Цзю Учжинь еще тогда? Небесный преподобный Юнь и небесная преподобная Лин хорошо друг к другу относились, и большинство потомков первого владели писаниями о неизменном божественном искусстве. Оторвав взгляд от Юнь Цзянли, подумал Цинь Му, даже если Юнь Цзянли ее освободил, он не мог бы ее воскресить. В конце концов, Цзю Учжинь была лишь телом небесной императрицы, спасать его бессмысленно. Разве что предо мной небесная императрица собственной персоной. Он посмотрел на кланяющуюся Юнь Чусю, и его брови дрогнули. Он тут же попросил гостей подняться. «Поднимитесь, мы с вами одного возраста, так что эти формальности лишни». В его голове продолжались размышления. «Есть вероятность, что это небесная императрица. Когда-то я пытался призвать ее душу обратно в тело, но оказалось, что она до сих пор жива. В тот раз она могла почувствовать мое присутствие. Возможно, узнав, что я направляюсь на райские небеса, она решила вернуть Цзю Учжинь. В таком случае настоящее тело небесной императрицы – всего лишь кукла». Впрочем, его мысли не утихали. Но в таком случае, разве небесный император отдавал бы зеленому божеству приказ потопить Вэй Сюйфэна? Он хотел обменять старшего брата на корабль-призрак, чтобы овладеть телами небесной императрицы Цзю Учжинь и использовать их против сегодняшней небесной императрицы. Может быть, в теле Цзю Учжинь сейчас сидит древний небесный император? Его мозг вот-вот должен был взорваться, придумывая бесчисленные версии, среди которых нельзя было выбрать верный. Юнь Цзянли и Юнь Чусю поднялись, и Цинь Му улыбнулся, предлагая им сесть. Он извинился. «Я здесь впервые, и у меня ничего нет. Принимая гостей в чужом доме, я вас оскорбляю». Янер взглянула на шею Цинь Му, увидев, что гусиная кожа на ней стала даже более заметной. Более того, теперь она еще и покрылась холодным потом, отчетливо говоря о том, что парень волнуется. Лоб молодого мастера остается сухим, в то время как его шея потеет. «Где он такому научился?» — задумалась Янер. Юнь Цзянли быстро проговорил: «Небесный преподобный Му, ты поделился своими навыками со всем миром, исполняя нашу мечту становления богами. Это невероятная заслуга. Я пришел по приказу своего предка, чтобы покаяться перед тобой, небесный преподобный». Цинь Му шокированно спросил: «Приказ небесного преподобного Юня? Какое преступление он совершил?» «Мой предок, пытаясь спасти простых людей от бедствия, был вынужден принять облик небесных преподобных Му и Циня. Используя их имена, он собрал людей под своим началом, чтобы построить райские небеса Ханя и дать им путь к спасению. Из-за этого он передал приказ всем своим предкам, что если они встретят небесного преподобного Му или небесного преподобного Циня, то должны покаяться перед ним». Юнь Цзянли поднялся, прежде чем снова поклониться и проговорить: «Мой предок уже встречал императора-основателя и покаялся перед ним. Тем не менее, ему так и не удалось найти небесного преподобного Му. Сегодня мне повезло наконец встретить тебя. Будучи неверным сыном семьи Юнь, я, от имени предков, признаю вину перед тобой». Сердце Цинь Му было тронуто, он снова помог ему подняться. «Разве небесный преподобный Юй совершил преступление? Не стоит извиняться, поднимайся». Юнь Цзянли продолжал кланяться: «Хоть ты меня ни в чем не винишь, я все же несу бремя слов моего предка и должен извиниться». Он настоял на том, чтобы закончить свои формальности, прежде чем подняться. Затем Цинь Му предложил ему сесть, пытаясь узнать от него побольше информации. «Я встречал здесь твоего предка, небесного преподобного Юня, тем не менее, у меня не было возможности пообщаться с ним достаточно долго. Откуда пришла твоя сестра Юнь Чусю? Я слышал от своего брата Ци, что в вашей семье есть лишь один наследник, и которому передается ваше родословное, и он всегда является мужчиной». Юнь Цзянли вел себя крайне изысканно, как и подобало сыну семьи Юнь. Несмотря на то, что он был болеющим мастером, он обладал необычным обаянием. «Чусю, моя сведенная сестра, которую я недавно принял. Хоть она и носит фамилию Юнь, на самом деле она не является частью нашей семьи». Увидев, что она была невероятно умной и талантливой, но жила одна, я принял ее в качестве своей сестры, чтобы позаботиться о ней. Юньчусю улыбнулась. Я узнала, что мой брат собирается отдать дань своего уважения небесному преподобному Му, поэтому решила прийти вместе с ним. Я совсем не ожидала, что ты окажешься таким молодым. Каждый ее взгляд и улыбка были настолько завораживающими, что в умах всех вокруг тут же возникали всяческие фантазии. Ци Цзюи и Цинь Му по-разному воспринимали ее улыбку. Последний обладал крайне сильным сознанием и долго учился у бабушки Сы, поэтому почти не поддавался ее влиянию. Тем не менее, Ци Цзюи видел перед собой не только ее улыбку. В его фантазии возникали сцены их становления друзьями, влюбленными, а затем мужем и женой. Когда тихая, мелодичная музыка зазвучала в его ушах, он тут же представил, как вокруг бегают их дети. Только когда Юньчусю замолчала, он успокоился и его выражение лица вернулось в норму. Его сердце начало хаотично биться, а лицо покраснело. Казалось, будто он влюбился впервые. Цинь Му бросил на него взгляд и кашлянул. Будто услышав удар грома, Ци Цзюи тут же отвлекся от своих эмоций. Он шокированно размышлял над тем, что произошло. Цинь Му рассмеялся. Сестра Чусю и брат Цзяньли стали бы отличной парой. Жаль, что вы стали братом и сестрой. Лицо Юнь Чусю слегка покраснело, застенчиво поглядывая на Юнь Цзяньли. Юнь Цзяньли успокоил его, проговорив: «Очень смешно, небесный преподобный. Как человек, который скоро мрет, я не осмелюсь нарушать будущего сестры Чусю. Более того, у меня уже есть семья и сын. Говоря об этом, ты не собираешь жениться?» Цинь Му был истощен, но все же радостно рассмеялся. «Брат Цзяньли, я тоже скоро умру. Если ты не против, то можешь называть меня владыкой культа Циним, так меня зовет брат Ци. Не стоит называться меня небесным преподобным, по правде говоря, мне только 33 года». Юньчусю была шокирована, со всех сил пытаясь сдержать смех. «Небесный преподобный, ты моложе меня на несколько лет». Увидев ее повадки, Ци Цзюи снова услышал чарующую музыку и начал представлять всяческие романтические сцены. Кашель Цинь Му снова вернул его к реальности. Лоб Ци Цзюи покрылся холодным потом, он подумал: «Мне конец, мое сердце разрушено». Несмотря на то, что Сы Юю из первобытного царства тоже красива, она никогда не пыталась меня соблазнить. Эта же девушка, в свою очередь, превратила свою красоту в сильное оружие. Цинь Му посмотрел на Юнь Цзяньли и продолжил разговор. «Я слышал, что когда члены семьи Юнь достигают области Божественного моста и пытаются стать богами, они внезапно умирают. Учитывая то, что небесный преподобный Юнь был первооткрывателем Божественного моста, это кажется странным». Юнь Цзяньли грустно ответил: «Я не знаю, в чем дело. Бесчисленные поколения нашей семьи нанимали всевозможных врачей и божественных существ, которые изучали нашу болезнь. Тем не менее, они ничего не могли найти. На самом деле, я совершенствовался до Божественного моста еще 5 лет назад, но пока что не осмелился продолжить». Цинь Му с любопытством спросил: «Я хорошо разбираюсь в медицине, ты не мог бы открыть свои божественные сокровища и позволить мне их изучить?» Юнь Цзяньли спокойно открыл свои божественные сокровища, и Цинь Му начал тщательно их осматривать. Он обнаружил, что они были совершенно нормальными, за исключением того, что божественный мост был слегка больше, чем остальные божественные сокровища. Кроме этого, он не заметил ничего подозрительного. Глаза Цинь Му остановились на его исконном духе. Исконный дух Юнь Цзяньли был невообразимо сильным, энергично летая над божественным мостом. Внимательно его осмотрев, он так и не заметил ничего странного. Развернувшись, Цинь Му уставился на райские дворцы, его взгляд стал даже более пристальным, чем раньше. Бум! У затылка Цинь Му внезапно загорелись языки пламени, образовывая кольцо. Внутри них виднелся огромный огненный глаз, смотрящий вглубь райского дворца Юнь Цзяньли. Тот был шокирован. Кольцо огня у затылка казались ему подарком древних богов. Тем не менее, это было не так, как и ожидалось от небесного преподобного. Уровень его божественных искусств настолько высок, что я не в силах их понять. Его сердце наполнилось восхищением. Он проговорил: «Небесный преподобный Му, тебе всего лишь 33 года, подобные достижения в таком возрасте, это просто ужасающе». Кольцо пламени у затылка Цинь Му постепенно рассеялось. Третий глаз в его межбровье медленно открылся и начал рассматривать Юнь Цзяньли, пытаясь определить источник проблемы. Этот был уникальный, божественный глаз, который он обрел совсем недавно. Несмотря на то, что Цинь Му не знал истинного предназначения этого божественного глаза, тот поглотил огромное количество его ци, крови и сознания. Кроме того, внутри него находился осколок рога графа Земли, а также первобытный камень великого первоначала, что позволяло представить его настоящий потенциал. Третий глаз Цинь Му полностью открылся, тут же обнаруживая источник черной ци Юньцзянли. Черная ци Юньцзянли исходила из его сознания и окутывала собой его исконный дух, жизненную ци и божественные сокровища. Тем не менее, это было лишь вершиной айсберга. Осматриваясь вокруг своим божественным глазом, Цинь Му увидел ужасающую картину. Родословная Юньцзянли была окутана бесчисленными нитями черной ци. Божественный глаз Цинь Му сумел их увидеть, позволяя изучить историю его семьи. Третий глаз Цинь Му смог увидеть историю его рода. Память родословной была уникальной, она передавалась от поколения к поколению. Вот только увидеть ее было невероятно сложно, так как она была скрыта. Цинь Му впервые обнаружил применение своего третьего глаза. Он сразу же увидел среди нитей черной ци силуэт человека, который, по всей видимости, был отцом Юньцзянли. Присмотревшись поближе, он увидел среди его ци тело Юньцзянли. Цинь Му отследил всю его родословную, просматривая силуэты молодых мужчин один за другим. Все они были предками семьи Юнь, их родословная тянулась к самому небесному преподобному Юнь. Бесчисленные предки Юньцзянли были окутаны этой ци, в результате чего они умирали в молодом возрасте, их души рассеивались, начиная с небесного преподобного Юня и заканчивая нашими временами. За миллион лет нашлось ни одного члена семьи Юнь, сумевшего стать богом. Цинь Му продолжал изучать источник черной ци и на самом его конце увидел момент смерти небесного преподобного Юня. Он увидел, как его силуэт окутывает черная ци. Должно быть, это и стало причиной проблемы семьи Юнь, из-за которой в ней всегда был один сын, и тот всегда умирал, так и не успев стать богом. Внезапно в голове Цинь Му прозвенел голос Шу Цзюня. Этого парня прокляли. Его проклятие кроется в глубине его родословной, и когда его кровь передается, оно передается вместе с ней. Это работа рук мастера создания. Подобное проклятие становится сильнее по мере усиления его совершенствования, и достигнув определенного уровня, он умрет. Сознание Цинь Му задрожало, он спросил, как от него избавиться. «Дай мне больше крови и сознания, и я научу тебя использовать первобытный камень великого первоначала для снятия проклятия родословной», — прозвенел в ответ голос Шу Цзюня. Цинь Му холодно рассмеялся. «Шу Цзюнь, мне нет дела до того, умрет Юнь Цзянли, или останется жить. Я не знаю его позиции и мотивов, так что не собираюсь спасать его лишь из-за его связи с небесным преподобным Юем». Шу Цзюнь на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Мастер создания, отравивший его, скорее всего является одним из небесных преподобных». Цинь Му равнодушно спросил, «И как это связано со мной?» Шу Цзюнь снова замолчал, прежде чем ответить. «Ты поможешь мне найти этого мастера создания, а я научу тебя технике, с помощью которой можно использовать первобытный камень великого первоначала для совершенствования сознания», — Цинь Му хитро предложил. «Сначала передай мне технику совершенствования и научи меня разрушить проклятие родословной семьи Юнь, а после этого я помогу тебе найти бога создания. Ты...» Шу Цзюнь впал в ярость, но спустя некоторое время взял себя в руки и ответил. «Договорились». Глава 918. Когда дорога заканчивается, поднимается божественный мост. Юнь Цзянли и Юнь Чусю молча наблюдали за Цинь Му. Тот уже довольно рассматривал Юнь Цзянли своим третьим глазом. Тем не менее, ничего не происходило. Янеры Цилиню тоже стало невероятно скучно. Цинь Му уже очень долго молчал, отчего им казалось, будто время остановилось. Они не знали, что Цинь Му был занят изучением методов, которые ему передавал Шу Цзюнь, и надеялся, что сможет использовать первобытный камень великого первоначала, чтобы развивать свое сознание. Способ, которому его учил мастер создания, на современном языке назывался знаниями корпуса высшего дворца. Он позволял создать видение корпуса высшего дворца с помощью первобытного камня великого первоначала. Изначально Цинь Му считал, что техники, которыми пользовались мастера создания, были крайне примитивными. Тем не менее, знания корпуса высшего дворца оказались невероятно сложными. Для совершенствования этой техники надо было подумать об обликах высших богов созвездий, создавая 20 созвездий внутри первобытного камня великого первоначала. Затем, добавив к ним 78 великих владык звезд, можно было создать корпус высшего дворца, который заливал пространство внутри камня ослепительным светом. Если человек совершенствовался с помощью этого метода, он мог значительно усилить свое сознание. Тем не менее, изучив технику, Цинь Му заметил, что его корпус высшего дворца мог осветить лишь часть камня, и пришел к выводу, что мастер создания передал ему только часть техники. Очевидно, Шу Цзюнь решил скрыть часть техники, не передавая ее целиком. «Техники, которые мы использовали для своего совершенствования, могут тебе не подойти. В конце концов, ты принадлежишь к совершенно другой расе», — проговорил Шу Цзюнь. «Кроме того, твое сознание слишком слабое. Пока что ты не в силах полностью изучить проклятие родословной этого парня, тебе еще долго предстоит совершенствоваться». Переполняясь уверенностью, Цинь Му тут же использовал знания корпуса высшего дворца, заявив: «Я – тело тирана, так что могу быстро его совершенствовать». Шу Цзюнь шокированно воскликнул: «Тело тирана? К какой расе ты принадлежишь?» Цинь Му не ответил, наблюдая, как по жертвенному алтарю внутри первобытного камня великого первоначала катится шар из плоти. Вскоре тот разделился надвое, открывая огромный глаз, который начал осматриваться по сторонам. Внутри пространства, окутанного красным светом первобытного камня великого первоначала, одно за другим начали подниматься созвездия, и вскоре их количество достигло 20. У этого парня неплохое понимание, впрочем, зажечь 20 созвездий корпуса высшего дворца не так уж сложно. Создать видение 78 великих владык звезд намного сложнее, так как я не передал ему их карты. Гигантский глаз внезапно удивленно подпрыгнул. Звезды в небе над ним начинали сиять все ярче, внутрь камня хлынуло огромное количество ци, смешиваясь с сознанием Цинь Му. «Это не те знания корпуса высшего дворца, что я ему передал. Этот парень изменил технику, которой я его обучил. Он увидел, как сознание Цинь Му сливалось с его ци, формируя всевозможные руны». Огромный глаз впал в ярости и едва не подпрыгнул, прежде чем рассмеяться. «Мерзавец, если ты допустишь ошибку, пытаясь изменить технику моей расы, то умрешь, даже не поняв как». В этот момент в пространстве первобытного камня великого первоначала поднялся силуэт гигантского древнего бога-звезды. Это был древний бог Силу, живущий в созвездии трех мудрецов. Огромный глаз сразу же понял, что задумал Цинь Му. Тот пытался использовать знания своей эпохи, чтобы дополнить недостающие части техники знаний корпуса высшего дворца. Знания корпуса высшего дворца использовались для создания видения древних богов, в то время как Цинь Му смешивал свое сознание и ци для того, чтобы воссоздать их целиком с помощью традиционной математики и трактата высшей молекулы. Несмотря на то, что знания корпуса высшего дворца были довольно сложными, в их видении не было ничего чрезвычайного, и оно не шло ни в какое сравнение с рунами великого Дао древних богов, которыми владел Цинь Му. В конце концов, руны великого Дао изучались на протяжении миллиона лет. Они включали в себя даже реформированную математику вроде математического трактата высшей молекулы. Когда построение 78 древних богов начало показываться в небе, сознание Цинь Му начало неконтролируемо усиливаться и развиваться. Если добавить технику трех исконных духов тела тирана, то разве скорость совершенствования не увеличится? Подумав об этом, он сразу же так и сделал, исполняя три исконных духа бессмертного сознания бога. Шу Цзюнь тут же увидел перед собой три слоя корпуса великого дворца, количество видений древних богов тоже утроилось. Три слоя корпуса высшего дворца начали складываться воедино, то же произошло и с видениями древних богов. Этот маленький мерзавец, огромный круглый глаз уставился на Цинь Му, размышляя. Изменив знания корпуса высшего дворца, он сделал его таким же эффективным, как и три корпуса знаний. Последние включают в себя знания корпуса высшего дворца, знания фиолетового запретного корпуса и знания корпуса небесного рынка, которые вместе формируют полную технику. Если ему удалось достичь успеха, овладев лишь знаниями корпуса высшего дворца, не значит ли это, что он является великим императором Цзюй Юйши? Цинь Му не знал, что и думать. Спустя некоторое время он почувствовал, что его сознание совершило удивительный скачок в силе. «Эта доисторическая техника и вправду необычна», — похвалил он. Внезапно глаз в его межбровье дернулся, перемещаясь с Юнь Цзяньли на Юнь Чусю. Юнь Чусю сладко улыбнулась, и Цинь Му улыбнулся в ответ. Использовав свой третий глаз, он посмотрел на девушку, так и не заметив в ней чего-то подозрительного. Девушка казалась крайне чистой, Ее переполняла и окутывала юношеская энергия. Более того, ее душа, исконный дух, божественные сокровища и жизненные ци тоже казались безупречными. Ее исконный дух был крайне активен, будто она и вправду была еще молода. «Шу Цзюнь, ты не видишь ничего подозрительного в этой девушке?» – спросил Цинь Му. Огромный глаз на жертвенном алтаре первобытного камня великого первоначала внезапно уменьшился в размерах, превращаясь в шар из плоти. Из него донесся голос Шу Цзюня. «Я хочу, чтобы на протяжении следующих 3 месяцев ты непрерывно давал мне своей жизненной ци и крови. Это позволит мне наконец отрастить себе голову. После этого я скажу тебе, все ли с ней в порядке». «Ну ладно, тогда забудь», — ответил Цинь Му. Шу Цзюнь впал в ярость, едва не подпрыгивая от злости. Цинь Му уставился в глаза Юнь Чусю, но спустя некоторое время отвел взгляд и закрыл свой 3-й глаз. Немного подумав, он сказал Юнь Цзяньли: «На твоей родословной лежит проклятие, которое передается с поколения в поколение. Возможно, существует способ его вылечить, тем не менее, я еще никогда не видел чего-то столь серьезного. На его лечение уйдет много времени. Проклятие родословной, и у небесного преподобного Му есть способ его вылечить». Юнь Цзянли был шокирован и удивлен. Из-за излишнего волнения его сознание растерялось, он почти потерял контроль над своей ци. Чтобы восстановиться, ему пришлось поспешно проглотить несколько духовных пилюль. Лишь после того, как он активировал силу пилюль, его растерявшееся сознание пришло в себя. Затем он извинительным тоном проговорил: «Извини, что потерял самообладание, небесный преподобный, надеюсь, ты понимаешь мое состояние. Если ты не против, то можешь остаться в моем доме. В конце концов, это ведь резиденция небесного преподобного. Никто не осмелится туда ворваться». Хорошенько не подумав, он горько рассмеялся. «Хоть способности наследников семьи Юнь не слишком хороши, мы женимся на невероятно сильных женщинах. По правде говоря, моя жена – это крайне сильное создание, ее способности значительно превосходят мои. Моя бабушка и прабабушка тоже сильные люди, вот только они слишком меня разбаловали». Цинь Му рассмеялся. «Я ведь небесный преподобный. Если кто-то решит меня убить, то я не думаю, что твоя резиденция сможет меня спасти. Тот, кому хватит смелости убить небесного преподобного, не станет волноваться из-за семьи Юнь». Юнь Цзяньли слегка нахмурился и обратился к Юнь Чусю: «Сестра, я останусь здесь на несколько дней. Возвращайся в резиденцию Юнь и скажи бабушке и прабабушке, что со мной все хорошо». Юнь Чусю послушалась и встала, улыбаясь. «Я тоже хотела бы здесь остаться и посоветоваться с небесным преподобным касательно нескольких сложных проблем. Если я приду позже, ты ведь меня не прогонишь, правда?» Цинь Му покачал головой, отвечая: «Нет, здесь много места, так что можете остаться, где вам понравится». Юнь Чусю неспешно вышла из павильона медленного вращения. Цинь Му встал и засмеялся, проговорив: «Я помогу тебе найти комнату». Юнь Цзяньли пошел вместе с ним, покидая павильон медленного вращения. Ци Цзюи, Янер и Цилинь тоже вышли следом. Красота Яшмового водоема была безупречной, превосходя даже то, что Цинь Му увидел здесь 1 000 000 лет назад. Прогуливаясь вдоль берега, он вдруг спросил: «Брат Юнь, как ты познакомился с Юнь Чусю?» Юнь Цзяньли рассмеялся: «У небесного преподобного есть на нее какие-то планы?» Цинь Му искренне рассмеялся, отвечая: «Она милая, красивая и изящная девушка, которая стала бы хорошей женой. Несмотря на то, что я скоро умру, думаю, что можно найти кого-то напоследок». На лице Юнь Цзяньли возникло серьезное выражение, он признался: «Честно говоря, небесный преподобный, я ничего не знаю о ее происхождении». Цинь Му был слегка удивлен. «Она твоя названная сестра, но ты не знаешь ее происхождения?» Юнь Цзяньли продолжил: «Я никогда раньше о ней не слышал. Она просто появилась на райских небесах в один момент, шокировав это место. У нее было бесчисленное количество ухажеров, но по каких-то причинам она пришла ко мне, из-за чего я чуть не погиб. Еще недавно огромное количество мастеров бросали мне вызовы. К счастью, мне удалось все это пережить, и с тех пор я даже более осторожен, чем раньше». Цинь Му растерялся. «Брат Юнь, почему ты стал более осторожен? Я вот-вот умру, в то время как она, красивая девушка с огромным количеством ухажеров, среди которых есть даже Бог из небес наверху. Несмотря на все это, она решила связаться с умирающим человеком», — равнодушно проговорил Юнь Цзяньли. «Я не такой самовлюбленный, как Ци Цзюи, поэтому знаю, что у нее есть какой-то мотив. Поэтому я решил стать с ней названным братом и сестрой, чтобы увидеть, что же она задумала. Разум Ци Цзюи все еще находился в состоянии помутнения, не успев оправиться от красоты Юнь Чусю. Улыбнувшись, он проговорил: «Как бы нам назвать ребенка?» Цинь Му растерянно на него посмотрел, боясь представить, о чем тот фантазирует. Брат Юнь еще не раскусил мотивов Юнь Чусю. Юнь Цзяньли мягко улыбнулся. «Раскусил. Ее мотив – ты, небесный преподобный Му». Цинь Му был ошеломлен, едва сдерживая улыбку. «Мотив Юнь Чусю – я, как такое возможно?» «Брат Юнь, ты, должно быть, шутишь». Юнь Цзяньли твердо ответил: «Небесный преподобный Му вернулся на райские небеса, и я, как единственный наследник мужского пола в семье Юнь, обязан встретиться с тобой по велению моего предка. В таком случае, я – лучший способ тебя найти». Более того, он остановился, и заметив это, Цинь Му проговорил: «Продолжай». «Более того, как сильнейший практик области божественного моста на райских небесах, если я начну ее ревновать и решу тебя убить, это будет крайне невыгодно для моей семьи», – рассмеялся Юнь Цзяньли. «Если я, единственный наследник семьи Юнь, умру от руки небесного преподобного Му, получится интересно. Моя бабушка и прабабушка убили бы тебя от злости. Таким образом можно одним махом избавиться и от тебя, и от семьи Юнь». Цинь Му тоже рассмеялся. «А ты будешь ревновать?» Юнь Цзяньли вздохнул, прежде чем покачать головой. «Нет, я уже безразличен к жизни и смерти, так что у нее не получится меня спровоцировать. Я лишь опасаюсь, что ей удастся спровоцировать тебя». Цинь Му ответил: «Я не думаю, что это возможно. Хоть она и красивая, как по мне, бывают и красивее». Юнь Цзяньли с любопытством спросил: «А как ты себе представляешь самую красивую женщину?» Цинь Му ответил, не раздумывая: «Большая грудь, упругий зад, мускулистое, крепкое тело». Юнь Цзяньли был поражен. Собравшись с мыслями, он улыбчиво проговорил: «Твое видение идеальной внешности и вправду интересно. По правде говоря, я отправил Юнь Чусю прочь по другой причине. На самом деле, мой предок оставил еще один приказ». Цинь Му серьезно спросил: «Какой была его воля?» Юнь Цзяньли ответил: «Наш предок много раз использовал твой облик во времена эпохи дракона Ханя. Тогда люди твердили, что небесный преподобный Му стал слабее, и что раньше он значительно превосходил предка». Он не продолжил. Цинь Му ответил: «Небесный преподобный Юнь мне не уступал, и все же мир убежден в противоположном». Вздохнув, Юнь Цзяньли продолжил: «Перед тем, как предка не стало, он озвучил свою последнюю волю. Во-первых, он хотел, чтобы мы покаялись перед тобой за то, что он использовал твою внешность. Во-вторых, он приказал проверить, смогут ли его техники одолеть твои. В своей последней воле он приказал потомкам показать тебе его искусство при встрече». Цинь Му улыбнулся: «Но ведь твое тело ослаблено, разве ты можешь выполнить его волю?» Юнь Цзяньли уверенно улыбнулся: «Тело небесного преподобного Му тоже нездорово. На самом деле, я волновался, что ты не в состоянии сразиться». Цинь Му рассмеялся: «Чужаки должны думать, что я слаб, но тебе я могу обещать, что это не так. Как называется техника небесного преподобного Юня?» Юнь Цзяньли оперся на перила и посмотрел на яшмовый водоем. Болеющий мастер громко проговорил: «Тысячи вершин возвышаются в небе. Когда дорога заканчивается, поднимается божественный мост. Звезды в небе становятся ближе, под ними раскидывается бескрайний мир смертных. Когда дорога заканчивается, поднимается божественный мост». Цинь Му понял значение этого предложения и наконец осознал, что заставило небесного преподобного Юня открыть божественное сокровище божественного моста. В тот период, когда небесный преподобный Юнь открыл божественный мост, у практиков божественных искусств не было пути вперед. Когда дорога закончилась, он поднял божественный мост. Именно это божественное сокровище сподвигло небесного преподобного Юня, и тот открыл райский дворец на противоположной стороне моста. Хлопнув в ладоши, Цинь Му похвалил: «Когда дорога заканчивается, поднимается божественный мост. Красиво, очень красиво. Как жаль, что эта логика устарела». Глава 919. Багровый воздух накрывает небеса Ханя, воля кулаков разрезает небо. Устарело? Юнь Цзяньли повернул голову и посмотрел на Цинь Му. Несмотря на то, что он был болен, казалось, будто его переполняла невероятная сила и энергия. «Техника моего предка — Это первая техника императорского трона в мире. Она называется техникой фиолетовых небес синего неба. Никто до него не достигал области императорского трона. Главная особенность его техники состоит в том, что ее природа непрерывно меняется. Каждое поколение мужчин семьи Юнь улучшало ее, идя в ному со временем. Сейчас фиолетовые небеса синего неба намного сильнее, чем тогда. Когда он рассказывал о технике своей семьи, в его словах чувствовала невероятная гордость. Каждое поколение мужчин семьи Юнь было сильнейшими практиками райских небес в своей области. Если бы наши дети могли войти в область Божественного моста, то у нас давно был бы сильный практик области императорского трона. Самоуверенным тоном проговорил он. Даже мне сложно найти на райских небесах достойного противника среди моего поколения. Техника фиолетовых небес синего неба небесного преподобного Юня никогда не устареет. За его спиной внезапно появился пурпурный свет, формируя отрезок фиолетового неба. В этом небе было множество ярких звезд, формирующих собой синеватую реку, спускающуюся вниз бурным потоком. Вслед за ее появлением над землей поднялась божественная вершина, пронзая небеса. Казалось, что божественная вершина, покрытая таинственным льдом, постепенно таяла под летним теплом. Картина вокруг была сформирована зелеными горами, длинными реками и фиолетовым небом. На горизонте виднелся божественный мост, на котором стоял исконный дух. Вокруг него было лишь фиолетовое небо, река звезд и зеленые горы, создавая обворожительную, поэтическую картину. Тысячи вершин взмыли в небо. Когда дорога заканчивалась, поднимался божественный мост. Звезды в небе становились ближе, под ними раскидывался бескрайний мир смертных. Циньму рассматривал видение за спиной Юнь Цзяньли, вспоминая его стих, и начиная понемногу им восхищаться. Техника фиолетовых небес синего неба, созданная небесным преподобным Юнем, и вправду была крайне отточенная и выдающейся. Этого и стоило ожидать от первой в мире техники императорского трона. 9 небесных преподобных из первого года дракона Ханя обрели заслуги, которые мало кому были под силу. Даже небесная преподобная Юэ, скрывающаяся от мира, достигла невообразимых высот в искусстве пространства. Император-основатель, хоть и был талантом будущего, все равно прославился своими 33 небесами Дао Меча, считающимися величайшей техникой всех времен. Будучи первым существом, сумевшим достичь императорского трона, небесный преподобный Юнь обрел немаловажные заслуги. Небесный преподобный Му, несмотря на то, что воля моего предка демонстрирует к тебе огромное уважение, в ней также есть определенное недовольство твоим телом тирана дракона Ханя. Аура Юнь Цзяньли достигла своих пределов. Несмотря на то, что на первый взгляд он казался слабым, больным парнем, сейчас его окутывала поразительная атмосфера, его бледное лицо обрело нормальный цвет. Он продолжал. В своих последних словах он сказал, что не верит, что созданная им техника не сможет остановить так называемое тело тирана. Поэтому он надеялся, что его потомки смогут это доказать. Его глаза стали влажными, он тихо засмеялся. Сегодня техника предка наконец встретится с небесным преподобным Му. Такой была последняя воля предка. Небесный преподобный Му, оглушительно проревел он. Прости мне мою наглость, но я бросаю тебе вызов от имени предка. Цинь Му прыгнул вперед, приземляясь за 10 километров, посреди яшмового водоема, прежде чем спокойно ответить. В прошлом, когда я оказался в первом году дракона Ханя, я встретил всех небесных преподобных, тем не менее, мне так и не удалось сразиться с небесным преподобным Юнем. Тот определенно был талантом, и я никогда бы не подумал, что он мог бы думать о чем-то подобном. Янь Цзяньли, позволь мне взглянуть на его достижения. Лицо Юнь Цзяньли обливалось слезами, но его сердце было наполнено неописуемым героизмом. Внезапно он взмыл в воздух, двигаясь со скоростью падающей звезды, чтобы атаковать Циньму. Если дух предка сейчас где-то на небесах и смотрит на нас, то он определенно заплачет от эмоций. Родословная небесного преподобного Юня, текущая в жилах Юнь Цзяньли, казалось, внезапно проснулась. Он больше не напоминал болеющего мастера, и вместо этого превратился в лидера человеческой расы, единственного человека, ставшего небесным императором этого мира. Будучи основателем божественного сокровища Божественного моста, существом, сумевшим первым достичь области императорского трона, одним из 5 мастеров-основателей Небесного Союза, и как лидер человечества, спасший своих людей в эпоху дракона Ханя, небесному преподобному Юню была присуща излишняя самоуверенность. Впрочем, у него было на это право, даже несмотря на то, что пришлось притворяться небесными преподобными Муицинем в опасные для человечества времена, и на то, что он был перед ними в долгу, он все же отлично понимал масштаб своих достижений. Он был самым выдающимся человеком той эпохи. Именно он построил райские небеса Ханя и нашел хитрый путь убить, казалось бы, неуязвимого небесного императора, даруя всем живым существам шанс сделать передышку. Он обладал невообразимой самоуверенностью, которую, вместе с его духом и волей, унаследовали и его потомки. Атака Юнь Цзяньли напоминала удар самого небесного преподобного Юня, обрушившийся на Циньму спустя сотни тысяч лет. Девять небес Ханя. Циньму поднял голову, и на него обрушились божественное искусство небесного преподобного Юня, девять небес Ханя. Оно было безжалостным у Циньму, и, по всей видимости, являлось первым учением фиолетовых небес синего неба. Тем не менее, в глазах богов райских небес оно казалось невероятно редким высшим искусством. Юнь Цзяньли раньше упоминал, что техника небесного преподобного Юня была способна непрерывно меняться. Она улучшалась по мере развития эпохи, каждое поколение семьи Юнь добавляло в нее пути, навыки и божественные искусства своего времени. Тем не менее, сейчас Юнь Цзяньли использовал самую раннюю версию девяти небес Ханя. Должно быть, он делал это для того, чтобы отдать дань уважения своему предку. Несмотря на то, что это божественное искусство было невообразимо древним, в нем все же можно было заметить множество удивительных моментов, достойных восхищения. Циньму был уверен, что небесный преподобный Юнь пытался использовать в нем руны великого Дао. Более того, эти руны состояли из математических построений, хоть и уступали в изящности рунам современной секты Дао райских небес. Тем не менее, в свои годы они определенно были огромным прорывом. Это наводит на мысль, что во времена райских небес дракона Ханя, небесный преподобный Юнь с предком Дао уже начали изучать небесного герцога. Использование математики, чтобы помочь райским небесам изучить великое Дао древних богов, на самом деле было планом небесного преподобного Юня, который начал воплощать его уже сотни тысяч лет назад. Сердце Циньму слегка дрогнуло, и он повернул ладонь, создавая половину мудро небес, чтобы остановить божественное искусство Юнь Цзяньли. Увидев это движение, Циньму смог понять много вещей, которые раньше были для него загадкой. Позиция предка Дао всегда оставалась неоднозначной, было сложно понять, чью сторону он занимал на райских небесах. Будучи членом Небесного Союза, он помог райским небесам собрать информацию о древних богах и рунах их великого Дао. В то же время, он также знал о настоящей личности древнего небесного императора и часто ему помогал. И все же, если все, что случилось за последние миллион лет, было его с небесным преподобным Юнем планом, то Циньму бы этому не удивился. Движение Юнь Цзяньли было удивительным, тем не менее, оно ничего не смогло противопоставить половине божественного искусства мудро небес Циньму, и рассыпалось. Подобный исход был предсказуем. В конце концов, небесный преподобный Юнь умер 500 тысяч лет назад. Использование божественного искусства, которому полмиллиона лет, против чего-то современного, определенно привело бы к поражению. Юнь Цзяньли не удивился, и после того, как девять небес Ханя разрушились, он исполнил их снова. Тем не менее, в этот раз это уже не было божественным искусством небесного преподобного Юня. В этот раз его атака переполнялась самыми свежими и полноценными небесными Дао, открытыми сектой Дао райских небес. Девять небес Ханя напоминали девять фиолетовых небес с райскими дворцами, внутри каждого из которых сидел небесный император. Более того, площадь поражения божественного искусства Юнь Цзяньли уменьшилась в несколько раз. Раньше его сила рассеивалась на нескольких километрах, и несмотря на то, что оно казалось крайне мощным, оно теряло большую часть энергии, рассеиваясь по округе. Если бы он сражался против обычного человека, то определенно смог бы его одолеть, но против Циньму подобная атака больше напоминала фокус, нежели что-то действительно существенное. Но теперь площадь, которую охватило его движение, имела площадь небольшого двора. Циньму уже не мог не воспринимать ее всерьез. Предыдущее божественное искусство Юнь Цзяньли не шло с этим ни в какое сравнение. Выражение лица Циньму изменилось. Техника фиолетовых небес синего неба небесного преподобного Юня действительно была олицетворением понятия изменения. Она не просто поглотила все наработки секты Дао, но и особенности техникой божественных искусств эпохи императора-основателя. Главная особенность божественных искусств эпохи императора-основателя заключалась в том, что они не стремились к обретению огромной устрашающей ауры. Вместо этого они пытались уменьшить площадь поражения как можно сильнее и пронзать самую слабую точку противника. Это позволяло не наносить случайного ущерба окрестностям и терять наименьшее количество сил, при этом нанося максимально сильный удар. Юнь Цзяньли добился именно этого. Божественное искусство семьи Юнь вправду великолепно, глаза Циньму загорелись. Он исполнил технику трех эликсиров тела тирана, ускоряя циркуляцию ци в своем теле. Тем не менее, я сильнее. В его теле вспыхнул дух пути боевых искусств. Его безграничная энергия тут же ударила прямо в девять небес Ханя. В доли секунды их кулаки столкнулись, отчего на поверхности яшмового водоема поднялись две волны, двигающихся в противоположные стороны. Волны подняли над собой даже огромных черепах яшмового водоема. Эти монстры несли на своих спинах горы, на которых отдыхали и жили многие богини водоема. Божественные черепахи пытались уклониться от огромных волн, стараясь спасти горы на своих спинах, которые дрожали, будто во время землетрясения. Множественные богини вышли наружу осмотреться, обнаруживая двух парней, сражающихся между двух волн. Они молниеносно обменивались ударами, демонстрируя ужасающие техники и божественные искусства. В павильоне медленного вращения Ци Цзюи внезапно пришел в себя, почувствовав их ауры. Он наконец освободился из-под влияния магии Юнь Чучу и начал наблюдать за их сражением. Способности Юнь Цзяньли немного лучше, чем раньше. Выражение его лица слегка изменилось. Он уже сражался с Юнь Цзяньли и понимал, насколько тот был сильным и ужасающим. Несмотря на то, что наследник семьи Юнь был болен, он носил благословение небес, его совершенствование было невообразимо высоким, в сравнении с остальными представителями своего поколения. Даже его божественные искусства выглядели ужасающе. Когда Ци Цзюи обменивался с ним ударами, он проиграл после первого же движения. Юнь Цзяньли дал ему отдохнуть, и когда они сразились еще раз, Ци Цзюи проиграл еще быстрее. Ци Цзюи был учеником красного божества Ци Сюй и черного божества Инь Чжацина, изучая высшие искусства обоих божеств. Тем не менее, он оказался не в силах отбить даже одного удара Юнь Цзяньли. С тех пор тот пользовался его глубочайшим уважением. «Владыка культа одолел меня у нижней границы, и тогда я понял свои слабые места. Затем Сюй Шинхуа обучил меня плодам реформы вечного мира. Раньше я думал, что смогу сравниться с Юнь Цзяньли, но, судя по всему, мне все же не хватит опыта. Главная проблема – это становление на путь». Ци Цзюи наблюдал за парнями на поверхности воды. В этот миг Юнь Цзяньли нажал ладонью на поверхность моря, и та задрожала. Огромные волны, несущиеся к берегу, исчезли. Волны, еще недавно возвышающиеся к небу, упали, в то время как черепахи, поднятые на их вершины, до сих пор висели в воздухе. Пытаясь удержать божественные острова и дворцы на своих спинах, черепахи начали медленно двигать конечностями, чтобы не упасть вниз. Море под ними внезапно забурлило, его вода взмыла в воздух. В тот же миг над ним поднялись бесчисленные флаги из воды. На этих флагах виднелись различные рунные символы, образовывающие 360 изображения богов. Еще недавно божественное искусство Юнь Цзяньли использовало преимущество своего крохотного размера, но теперь оно стало совершенно противоположным. 360 флагов окружили площадь радиусом в 100 километров, формируя огромное боевое построение. Технике Юнь Цзяньли удалось, слегка недоумевал Ци Цзюи. После создания построения, Юнь Цзяньли внезапно отступил, уклоняясь от атаки Циньму, будто испуганный гусь. В следующий миг он столкнулся с гигантским флагом, исчезая без следа. Мо, из флага донесся невероятно громкий и звонкий голос, и в следующий миг наружу вышел внушительный на вид бог. Это был бог Тайи из 360 богов. Изнутри флага донесся чрезвычайно громкий и чистый голос, из поверхности флага вышел бог с внушительным ростом. Это был бог Тайи 360 богов. У Тайи не было лица, ушей, глаз, рта или носа, а на его голове не было волос. Все четыре стороны его головы были полностью пустыми. Именно так выглядел высший император Северного полюса Тайи. Юнь Цзяньли и вправду превратился в высшего императора Тайи, выглядя так, будто Тайи лично спустился к яшмовому водоему. За его спиной сияла фиолетовая звезда, каждое его движение содержало в себе безграничное божественное искусство. В следующем миг он набросился на Циньму. Его божественное искусство скрывало в себе силу великого Дао неба и земли. Оно сформировалось естественным образом, освобождая безграничную силу. В сравнении с ним, Циньму выглядел крохотным и незаметным. Тем не менее, сила его удала оказалась крайне высокой. Ей удалось блокировать божественное искусство противника. Двое парней, один огромный, а другой маленький, яростно сталкивались друг с другом на поверхности воды. Их кулаки и ноги молниеносно обрушивались на противника, раскалывая небо и землю вокруг. Внезапно великий император Тайи упал от ударов Циньму, его огромное тело начало рассыпаться, отлетая назад. В следующий миг он столкнулся с одним из флагов. Флаг взорвался, превращаясь в туман, окутавший собой округу. Затем из тумана вышел еще один бог с телом человека и головой птицы. В одной руке он держал свиток, а во второй кисть, напоминая высшего императора Вэньчана. Этот древний бог был настолько мощным, что мог использовать свою силу с помощью одних лишь слов. Юнь Цзяньли наконец продемонстрировал главную сильную сторону небесного преподобного Юя. Глава 920. Божественный мост, разрубленный мечом. Верховный император Вэньчан начал петь на древнем языке Дао, прежде чем достать свою кисть и начать что-то записывать. В его словах содержалась удивительная сила. Язык Дао мог превратиться в любое божественное искусство мира, даруя все, о чем можно было только мечтать. Он мог призвать ветер, тучи, гром или молнию лишь песней на своем языке. Кроме того, он мог создавать вещи, просто рисуя своей кистью. Если он рисовал дракона, тот взмывал в небо, если он рисовал веревка, та могла связать врага, а если рисовал гору Сумеру, то она падала с небес. Несмотря на то, что Юнь Цзяньли превратился в высшего императора Вэньчана, он не мог что-то противопоставить Циньму. Дух кулаков Циньму пробивал его божественные искусства одно за другим. Казалось, это не требовало от него больших усилий, чем сломать иссохшую ветку. В ближнем бою Циньму был бесподобен. Поднялся еще один флаг, окутывая собой отступающего Юнь Цзяньли. В следующий миг его тело взорвалось, превращаясь в огромного трехногого ворона, тащащего на своей спине солнце, прежде чем снова наброситься на Циньму. Юнь Цзяньли неоднократно превращался, меняя облик великого владыки солнца на тела владыка звезд пяти элементов, владык звезды семи убийств, небесных духов и земных бесов. Он мог свободно превращаться в любого из 360 богов, создавая ослепительное зрелище. Когда небесный преподобный Юй умер, техника фиолетовых небес синего неба находилась лишь на начальной стадии своего развития. Тем не менее, со временем она эволюционировала, семья Юнь быстро ее улучшала. Теперь ее можно было считать завершенной, она демонстрировала уровень красоты, невиданный другим техникам. Спустя десятки тысяч лет она наконец созрела. Несмотря на то, что небесный преподобный Юнь умер, его техника сравнилась с другими техниками небесных преподобных. Именно в этом заключалась гениальность небесного преподобного Юя. Циньму продолжал использовать божественные искусства Дао боевых искусств, сражаясь с Юнь Цзяньли. С каким бы древним богом он ни стыкался, ударами кулаков и ладоней он уничтожал его атаки. Независимо от того, каким сложным было божественное искусство Юнь Цзяньли и насколько изящными не были его превращения, Циньму видел его недостатки. Циньму был основателем математического трактата «Высшие молекулы», поэтому руны великого Дао древних богов, базирующиеся на обычной математике предка Дао, были неэффективны против него. Внезапно все флаги поднялись в воздух, сливаясь воедино. Силуэт Юнь Цзяньли подлетел, объединяясь с ними. Небо залило ослепительное сияние, и в следующий миг в нем сформировалось тело величественного древнего бога. У него были белые брови, белые глаза и белая борода. Даже его зрачки были снежно-белыми, ярко сияя. Небесный герцог. За спиной Юнь Цзяньли появились 49 различных сокровищ, сформированных 49 видами Дао небес. Техника фиолетовых небес синего неба Юнь Цзяньли достигла совершенства. Если бы не реформа вечного мира, то Циньму был бы не в силах заметить ее недостатков. Он восхищенно воскликнул, медленно открывая третий глаз в своем межбровье. За его спиной появился ореол света, поглощая лучи небесного герцога, будто черная дыра. Физическое тело парня начало превращаться, в то время как его третий глаз сиял все ярче, будто в нем крылся божественный огонь Юду. Из лба Циньму вырывались потоки пламени, на его голове выросли два рога с 9 изгибами и 18 извилинами. Его лицо стало тигриным, а физическое тело резко увеличилось в размерах, становясь все более и более внушительным. Ужасная дьявольская Циюду внезапно поднялась над Яшмовым водоемом, превращая все в радиусе 100 километров в Юду. Перед павильоном медленного вращения крохотный граф земли выполз из уха Целиня. Уставившись на Циньму широко открытыми глазами, он прокричал: «Страшный!» Еще до того, как Целинь успел как-то отреагировать, Янер заметила кроху и восторженно сунула ему духовную пилюлю. Крохотный граф земли с трудом держал пилюлю в руках, торжественно спрашивая у нее: «Тебе страшно?» «Да, как и тебе», — рассмеялась девушка. «Жердяй, ты привел это создание за собой?» Кивнув, Целинь тихо ответил: «Я не знаю, когда он забрался на мое тело, но он показался мне довольно бедным, так что я решил о нем позаботиться. Если бы он остался сам, то умер бы с голоду на второй день». Пока они разговаривали, Циньму превратился в графа земли и сражался с небесным герцогом, которым стал Юнь Цзяньли. Настоящие древние боги еще никогда не сражались друг с другом, так что никто не знал, что из них был сильнее. Должно быть, всем не терпелось узнать правду. Несмотря на то, что это не была битва настоящих небесного герцога и графа земли, зрители были вне себя от взволнованности. Ужасающие волны силы проносились над округой, ударяя людей, стоящих у павильона медленного вращения. Сначала они почувствовали на себе дрожь и искривление пространства, следом за которыми прилетала сила божественных искусств. Горные хребты на острове растягивались, некоторые из них становились в 10 раз длиннее, чем раньше, в то время как другие наоборот значительно уменьшались в размерах. Заметив это, Янер тут же расправила крылья, чтобы защитить павильон медленного вращения и не дать людям внутри пострадать. Второй ударной волной были волны Яшмового водоема. Они почти перевернули водоем вверх ногами, заливая все вокруг. Даже божественные черепахи, парящие в небе, не смогли уклониться и потеряли равновесие. С трудом размахивая конечностями, они пытались спасти горы и острова на своих спинах. Гигантские золотые лотосы в море покачивались из стороны в сторону. Вспыхивая золотым светом, они отбивали атаки, спасаясь. Третьей ударной волной были ужасные порывы ветра. Их скорость превосходила скорость звука во множество раз, вырывая с земли все на своем пути и вызывая ужасающий грохот. Подобный уровень выходил за пределы возможностей многих богов. Тем не менее, сейчас его освобождали Циньму и Юнь Цзяньли, двумя больными на вид практиками божественных искусств. Это было попросту поразительно. Только когда шум утих, Янер наконец сложила свои крылья. Ци Цзюи, Целинь и остальные посмотрели на Циньму и Юнь Цзяньли, увидев, что те просто стоят, еще не начав сражаться. Ци Цзюи был искренне впечатлен. Юнь Цзяньли — сильнейший представитель своего поколения, он достойный потомок небесного преподобного Юня. Владыка культа Цинь тоже удивителен, он даже верит, что сможет стать ровней своему противнику. Если ему удастся выжить, то значит он и вправду заслужил звание небесного преподобного. Цилун рассмеялся. «Третий брат, ты так и не понял, кто такой владыка культа. Он скромный человек и всегда дает своему противнику шанс продемонстрировать себя с лучшей стороны». Ци Цзюи был слегка ошеломлен. «Скромный? Когда это он успел стать скромным?» «Второй брат, пожалуйста, отставь шутки в сторону. Владыка культа всегда скромничает и перестает это делать лишь тогда, когда чувствует, что его хотят за это ударить», — проговорил Целинь. «Сам подумай, сражаясь с Юнь Цзяньли, он не использовал своего исконного духа. Кроме того, он не продемонстрировал навыков меча, в которых наиболее искусен». Ци Цзюи покачал головой, не придавая его словам особого внимания. «Откуда у владыки культа исконный дух? У него нет души, так что он не может использовать исконного духа. Что касается его навыков меча, то какой с них толк, когда речь идет об использовании небесного Даа и Даа Юду?» Над Яшмовым водоемом Юнь Цзяньли дышал все тяжелее. Внезапно он сильно закашлялся и покраснел. «Небесный преподобный Му, что скажешь о технике фиолетовых небес синего неба моего предка?» Циньму восхищенно ответил: «Это удивительная, прекрасная техника. Небесный преподобный Юнь определенно соответствовал своему званию. Брат Юнь, ты тоже неплох. С твоими способностями тебе должно быть под силу продержаться несколько раундов против небесного преподобного». Глаза Юнь Цзяньли загорелись, он проговорил: «Небесный преподобный Му, ты пытаешься сказать, что техника моего предка устарела?» «Это очевидно», — искренне ответил Циньму. «Но это не должно тебя расстраивать. Даже на нижней границе найдется немного людей, которые смогли бы тебя одолеть в одной с тобой области. Достигнув такого уровня, не пользуясь плодами реформы вечного мира, ты определенно не подвел небесного преподобного Юня». Юнь Цзяньли рассмеялся. «В первобытном царстве есть люди, способные меня одолеть, они сильнее небесных преподобных». Цинь Му покачал головой. «Их способности значительно уступают моим, хоть и превосходят тебя. В конце концов, я – тело тирана. В сравнении со всеми остальными, я попросту лучше». Юнь Цзяньли смеялся до тех пор, пока не начал ужасно кашлять. Отдышавшись, он пришел в себя и проговорил. «В таком случае небесный преподобный не продемонстрировал своей силы. Я слышал, что тело тирана вечного мира является экспертом навыков меча. В том году, на собрании Яшмового водоема, видение госпожи Юаньму не сумело разобраться даже в одном из твоих навыков. Я хотел бы на них взглянуть». На лице Циньму возникло болезненное выражение. «Брат Юнь, ты ведь гений. Я не хочу, чтобы ты впадал в депрессию и разрушать твое сердце Дао». Юнь Цзяньли серьезно ответил. «Мой предок высоко ценил твои навыки меча. Небесный преподобный, не сдерживай своей силы. Если высшее искусство моей семьи тебе проиграет, то это будет не позором, а удачей», переполняясь уверенностью и гордостью, проговорил он. «Лишь потерпев поражение, я осознаю, что моя семья Юнь еще не достигла совершенства и ей есть куда расти. Если же я не проиграю, то жизнь больше не принесет мне радости. По правде говоря, у меня осталось незаконченное движение, которое я еще не успел продемонстрировать. Я хотел бы, чтобы небесный преподобный Му встретил его своим божественным мечом, подарив мне убедительное поражение». Он снова разразился силой. В этот момент Ци Цзюй огляделся по сторонам и увидел множество молодых мужчин и женщин, движущихся в их сторону на корабле. Цилинь оглянулся и спросил: «Третий брат, кто эти люди?» Ци Цзюй уставился на людей на корабле с мрачным выражением лица. «Это люди из списков великолепной молодежи и божественных талантов. На райских небесах много талантливых людей, и чтобы мотивировать их расти, был создан список духовных талантов, великолепной молодежи и божественных талантов. Последний составляет рейтинг последователей небесных преподобных, древних богов, небесных королей и принцев. Список великолепной молодежи составляет рейтинг учеников влиятельных семей, а список духовных талантов оценивает простых людей. Люди на корабле находятся в списках духовных талантов и великолепной молодежи». Покачав головой, он продолжил. «Они идут туда с недобрыми намерениями. Я знал, что путешествие владыки культа закончится плохо». Он ошибался, считая, что никто не осмелится его атаковать. «Если райские небеса хотят убить, они готовы поднять руку не то, что на небесного преподобного, но даже на небесного короля». Вскоре корабль приблизился и остановился. Люди на его борту готовились спускаться. Ци Цзюй прошептал. «Они здесь определенно для того, чтобы доставить нам проблемы и найти повод для убийства владыки культа Циня. Второй брат, не вмешивайся. Давай я их встречу. Они все же должны проявить некоторое уважение к ученику красного и черного божеств. Впрочем, я могу помочь лишь тебе, но не владыке культа». Затем он повернулся к Янер. «Если владыка культа окажется в опасности, ты не должна вмешиваться. В конце концов, мы на райских небесах. Они могут воздержаться от убийства владыки культа, но не от твоего». Он не дождался ответа Целиня и Янер и зашагал вперед, громко смеясь. «Прошло много времени с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Что привело вас к Яшмовому водоему?» «О, это брат Цзюи», — засмеялся мужчина в желтом. «Я слышал, что ты долго не возвращался на райские небеса после того, как спустился к нижней границе. Я даже начал думать, что ты погиб. Совсем не думал, что снова тебя увижу. Небеса и вправду слепы». Ци Цзюи холодно улыбнулся в ответ. «Спасибо за твои благословения. Доброму человеку помогает небо. Я поистине благословлен, так что нет ничего странного в том, что я еще жив». Изящная и элегантная девушка с крыльями посмотрела в сторону Яшмового моря, где стояли Цинь Му и Юнь Цзяньли, и с любопытством спросила. «Это ведь небесный преподобный Му и Юнь Цзяньли только что обменялись ударами, верно? Они и вправду сильны. Их божественные искусства не имеют границ. Я почти передумала идти сюда из-за страха. Нет ничего необычного в том, что небесный преподобный обладает подобными способностями», — рассмеялся какой-то даос. «Небесный преподобный Му пришел из крохотного мира внизу, и то, что он может совладать с Юнь Цзяньли, и вправду удивительно». Все кинули. «Неудивительно, что деревенщина из нижней границы зовет его телом тирана вечного мира. Он и вправду талантлив». Внезапно вспыхнула сила Юнь Цзяньли, и все вокруг были повергнуты в шок. Они собираются продолжить сражение, тем не менее, в этот раз все происходило совершенно не так, как раньше. В небе образовались божественные города и тронные залы, в то время как руны выстраивались в облике древних богов. Количество богов становилось все больше, райские дворцы были почти достроены. Когда они окончательно сформировались, казалось, что в реальность вернулись древние райские небеса Ханя. Там, посреди зала непостижимого неба, сидел райский император, ожидающий своего воскрешения. Внезапно над всем яшмовым водоемом прозвенел отчетливый, оглушительный звук дао. Даже самые сильные юноши из списков великолепной молодежи и божественных талантов резко изменились в лицах. Юнь Цзяньли еще никогда не демонстрировал перед ними своего сильнейшего искусства, а значит, он лишь недавно его создал. Его ци и кровь были невероятно плотными, а аура подавляла все вокруг, вселяя ужас в сердца людей. В этот момент он полностью раскрыл силу своего высшего божественного искусства. Это мудро позволило ему пробиться в область, которой он никогда раньше не мог достичь, отчего на его душе стало ясно и свежо. В прошлом он не мог полностью раскрыть силу этого движения. Тем не менее, столкнувшись с сильным противником вроде Циньму, он наконец отложил свои волнения в сторону, без малейших колебаний освобождая свои стремления и идеалы. В глубине сердца он считал это движение идеальным. Мгновение спустя навстречу ему вылетел меч. Свет меча Циньму был невообразимо острым. Пронзив небеса Ханя, он убил небесного императора, сидящего в зале непостижимого неба, прежде чем вонзиться в тело Юнь Цзяньли. Раздался громкий взрыв, с которым меч Циньму внезапно разрушил его божественное сокровище божественного моста, и оно обрушилось. Глава 921. Реформа райских небес. Перед павильоном медленного вращения множество молодых экспертов из списков великолепной молодежи и божественных талантов широко открыли глаза. Они ошеломленно уставились на картину впереди, наблюдая, как Циньму вытаскивает свой меч из тела Юнь Цзяньли и стряхивает с него кровь. Ему хватило одного движения. Циньму использовал лишь одно движение, чтобы справиться с, казалось, непобедимым Юнь Цзяньли. Он не просто одолел его одной атакой, но даже сумел разрушить его божественный мост, опуская его совершенствование до области жизни и смерти. Тем не менее, даже это не было самым ужасным. Самым ужасным было то, насколько сильно пострадал его божественный мост. Другими словами, Юнь Цзяньли уже никогда не смог бы совершенствоваться обратно в область божественного моста. Теперь он застрял в области жизни и смерти, потеряв любой шанс стать богом. Впрочем, для него это было не так критично, как могло показаться. В конце концов, все сыновья семьи Юнь носили проклятие, которое убивало их после достижения области божественного моста. Теперь, когда Циньму разрушил его божественный мост, он мог жить вечно.